Да я разве спорю, только кого он послушает? Никого. Он сейчас вообще ничего не слышит. Глаза кровью налились, изо рта пена идет. Он, как от вас вернулся, меня схватил, достигать принялся кнутом, не вырваться. Приказал Степке конюху держать меня, а сам хлещет, и хлещет, и хлещет. Даже Степан уже под конец сказал ему, чтобы остановился, а то засек бы до смерти. А он только мычит так страшно, хрипит, как лошадь загнанная, и кнутом все стегает. Как остановился он, я уже не помню, сознание потерял. Меня Степан с катки водой окатил, и я сразу сюда. Аристотель вновь поморщился. Не могу я так, Иван Палыч, не могу. Продай, я ему принесу. А не то он мать забьет, как скотину какую. Она в комнате закрылась, да только он дверь выбьет. Уже выбивал раньше. Зайди внутрь. Аристотель осторожно вошел. Артем обратил внимание, как он делал шаги, осторожные, крадущиеся, и не сразу понял, почему он так идет. Лишь когда Аристотель сморщился от боли от того, что одежда его прилипла к спине, то сообразил, в чем дело. «Сними рубаху». Аристотель вздрогнул, опустив взгляд, его рука невольно дернулась к щеке, где багровел след. «Не бойся, я только осмотрю раны». Аристотель замер, его глаза, блестящие от слез, округлились, будто он не верил, что Артем способен на что-то, кроме гнева. Парень сжал мокрую шапку сильнее, пальцы дрожали, но все же кивнул, медленно, как будто сдаваясь. Он неуклюже стянул рубаху, при этом пару раз закряхтев, едва сдерживаясь, чтобы не закричать от боли. Артем шагнул к керосиновой лампе, подвинув ее ближе, чтобы свет падал на паренька. Когда рубаха упала на пол, он невольно стиснул зубы, сдерживая возглас. Раны Аристотеля были ужасны, глубокие, рваные полосы пересекали спину, грудь и плечи, словно следы от когтей дикого зверя. Кожа вокруг воспаленная, багровая, местами сочится сукровица. «Господи, Аристотель, он же и вправду тебя чуть до смерти не засек». Аристотель опустил голову, его плечи задрожали, но он не ответил. Гнев на Субботина, который еще кипел после их разговора, вспыхнул с новой силой. «Присядь на стул, вот сюда, я обработаю. Будет больно, но потерпи». Он достал из саквояжа шприц и ампулу с гидоналом. Наполнив шприц, он аккуратно ввел обезболивающее в кожу вокруг самых глубоких ран. Закончив, Артем взял стерильную иглу и нить, и принялся зашивать самые рваные порезы. Его руки двигались уверенно, несмотря на усталость, каждый стежок был точным. Он промыл раны спиртом, очищая от грязи, и наложил повязки, стараясь не причинять лишней боли. Аристотель сидел неподвижно, и лишь иногда грудь его сотрясалась, но не от боли. Артем заметил, как по красным щекам парня текут слезы. Это были не стоны, не жалобы, тихие, почти беззвучные рыдания, которые парень пытался скрыть, уткнувшись подбородком в грудь. «Ты чего?» – спросил Артем. «Больно?» «Нет», – ответил тот. «Просто». Он вновь всхлипнул. «Мы на вас вон как и злобой, и силой, и кражей, а вы все равно по-доброму ко мне обошлись. Не понимаю, ей-богу не понимаю». «Ну, тише», – сказал Артем мягко, накладывая последнюю повязку. «Чего тут понимать, долг у меня такой, помогать людям, и неважно, кто они такие, если нужна им помощь врача, он должен ее оказать, каким бы он ни был, и даже убийцам, и даже им, я не судья, чтобы судить их, я, доктор, земский доктор, и мой долг помогать людям, вот и все, ну все, зашил, теперь не таскай тяжести, не дергайся, чтобы швы не разошлись, Аглая завтра перевязку новую сделает, я ей скажу, придешь?» «Как получится, но обязательно приди». Аристотель поднял глаза, его взгляд был мутным, полным смеси стыда и благодарности. Он шмыгнул носом, вытер лицо рукавом и пробормотал, едва слышно: «Все равно не понимаю. Иван Палыч, ты зачем? Я ж к тебе с морфием лез, угрожал. А ты...» Его голос сорвался, и он снова уткнулся в ладони, пряча слезы. «Никто так не делал, никто». Артем положил руку ему на плечо, пытаясь хоть как-то утешить. Вспомнил, как сам, в своем времени, будучи подростком, порой терялся от боли и одиночества, и как чья-то доброта, даже случайная, могла вытащить из пропасти. «Аристотель», — сказал он, — «ты не зверь, хоть и ведешь себя так. Если ты сын Субботина, то это не значит, что нужно вести себя так же, как он. Будь человеком». А морфий, он покачал головой, глядя на сверток с монетами, «ответ ты уже знаешь, не продам, ни тебе, ни твоему отцу. Ему не морфий нужен, а лечение, а тебе, и матери твоей, жить без его кулаков. Пойми это, Если продам, он завтра тебя еще сильнее отхлещет, требуя новой дозы. Аристотель кивнул. Его плечи все еще дрожали, но слезы уже высыхали. Он потянулся за рубахой, осторожно, чтобы не задеть повязки, и пробормотал. «Я попробую, Иван Палыч. С матерью поговорю, может, уедем подальше. Есть у нас тетка одна, может, к ней. А батя он не человек уже. Ты прав». Артем встал, убирая инструменты. «Если хочешь, можешь остаться тут на ночь. Спасибо, но я лучше в коровнике. Там у меня уже место есть. Не первый раз из дома уже сбегаю. Уверен, тут тепло и сухо. Уверен. Спасибо. Ну как знаешь. Запомни, держи раны в чистоте. Если что, приходи. Понял?» Аристотель кивнул. Его глаза, все еще красные, встретились с взглядом Артема, и в них мелькнула искра надежды. Он шагнул к двери, но обернулся, тихо сказав: «Спасибо, Иван Палыч, я не забуду». Дверь скрипнула, впуская холодный воздух. Аристотель кивнул и исчез в ночи. И только когда Артем пошел убирать инструмент, то увидел мешочек с деньгами, который парень нарочно оставил на столе. Ранним утром к больнице подкатила легкая бричка, запряженная гнедой кобылой. Из брички, поправляя шляпку, вышла девушка, молодая, лет 20, красивая, не симпатичная, не милая, не приятная, именно красивая. Красота холодная, породистая, какая бывает только у аристократов. Темные локоны выбивались из-под модной шляпки с вуалью, а небесно-голубые глаза, большие, детские, с любопытством осматривали пункт прибытия. Платье цвета морской волны, приталенное, с кружевным воротом, подчеркивало стройную фигурку незнакомки, а легкий плащ защищал от утреннего холода. Аглая, суетившаяся у крыльца, даже на мгновение замерла, осматривая гостью. Девушка что-то шепнула ей, и Аглая зашла в больницу. «Иван Палыч, доброе утро. Там к вам пришли сестра той крикливой француженки, Веры Николаевны. Ага, ее самой. Так это сестра ее. Она же о знакомой спрашивала. Ну, мне сказала, сестра. Но, кажется, не родная. Я такие вещи остро вижу. Наверное, двоюродная. Ох, и красавица. Не в сравнении той. Впрочем, та тоже ничего, когда спит и молчит. Ну пусть войдет». Вошла гостья, принося с собой легкий аромат цветочных духов. «Доброе утро», — сказал Артем. «Иван Павлович Петров, земский доктор. Проходите, присаживайтесь. Чем могу быть полезен?» Девушка улыбнулась. Она сняла перчатки, обнажив тонкие пальцы, и слегка наклонила голову, поправляя шляпку. «Доброе утро, Иван Павлович», — ответила она, голос был мелодичным. «Я Ксения Николаевна, сводная сестра Веры Ростовцевой. Вы ее сына лечите, Юру?» «Да, Юрий у нас на лечении. Состояние у парня хорошее, думаю, к следующим выходным уже выпишу его. А вы?» «Вера Николаевна настояла, чтобы я к вам приехала. Говорит, вы в этой...» Она замялась, оглядывая хибарку. «Деревня единственный, кто смыслит в докторском деле. Очень хвалила вас, правда?» — улыбнулся Артем. «Ну, раз она хвалила, значит, и в самом деле чего-то стою. Только я не совсем понимаю. Вы ведь с города приехали?» «С города», — кивнула девушка. «Разве там нет больницы докторов?» «Вера Николаевна говорит, что они все истсроцсьетричурс, мошенники и обманщики. Сказала, что только вы можете мне помочь. ХММ интересно. Так что же вас беспокоит?» «Мигрени», — совсем тихо произнесла девушка, потупив взор. «Они у меня вот уже как 2 года. Сначала редко были, а теперь почти каждую неделю. Голова словно раскалывается, особенно справа». Она коснулась виска тонкими пальцами. «Свет режет глаза, шум раздражает, иногда тошнит. В такие моменты даже сидеть больно. Вот весь день и лежу, ничего не сделать, не пошевелиться. В городе доктор давал порошки, но они мало помогают». Гостья сделала паузу, а потом, глянув на доктора, повторила: «Вера настояла, чтобы я к вам приехала». Артем кивнул, записывая. Уточнил анамнез: нет ли травм головы, не было ли обмороков, как она спит, что ест, есть ли стрессы. Ксения отвечала охотно, упомянув, что в городе много работает, вышивает для модисток, помогает сестре с делами. «А еще», — добавила она с легкой улыбкой, — «нервы, знаете ли, от суеты». Артем понял, что вышивание – это, конечно же, больше для души, нежели необходимость. Одно золотое кольцо с камней на мизинце Ксении стоило, как вся эта больница. А нервы, ну да, у всех они, и у бедных, и у богатых. «Пульс ровный, неврологических отклонений не видно», — произнес Артем, осмотрев пациентку. Мигрень, скорее всего, сосудистая, вызванная переутомлением и, возможно, наследственная. Вера Николаевна, сводная вам сестра по какой линии? По отцовой. У него или у его деда имеются похожие симптомы. Ксения задумалась. У папеньки. Он, бывало, страдал от головной боли, когда жив был. Понятно. Мигрень – штука упрямая, лечению тяжело поддается. И что же, ничего не поможет. Ну почему же? Перво-наперво – покой. Меньше шума, света, суеты. Спите в темной комнате, занавески плотные. Пейте отвар валерианы, успокаивает нервы. В уездной аптеке спросите бромид калия, по чайной ложке порошка на ночь, разводите в воде. Если боль сильная, можно кофеин, он сосуды сужает, но не чаще раза в неделю, иначе хуже станет. Кофеин? Непонимающе переспросила девушка. Кофе. Ах, кофе. Кофе я люблю. Так он лечит головную боль, не лечит в прямом смысле, но кофеин, который содержится в кофе, сужает сосуды головного мозга. Этим объясняется эффект таблетки, когда после крепкого кофе головная боль становится меньше или вовсе проходит. Но надо помнить, что сосуды периферийной системы под влиянием кофеина расширяются. Отсюда на какое-то время у гипотоников повышается артериальное давление. Вы давлением не страдаете? Нет, растерянно ответила девушка, для которой все сказанное показалось каким-то непонятным заклинанием, что только прибавило авторитета Артему в ее глазах. Ну вот и хорошо, пейте кофе, когда совсем не в моготу станет. И еще, компрессы холодные на лоб, помогают. Ксения слушала внимательно. Вот, я тут все вам записал. Он протянул бумажку с рецептом и рекомендациями. Какой интересный слог, произнесла Ксения, внимательно вглядываясь в слова. Вы из другой страны приехали? Артем не сразу понял, почему она задала такой вопрос, и только когда увидел газету на столе сообразил. Ять. Артем замер, его щеки вспыхнули. Он понял свою ошибку. В 1916 году орфография еще не реформирована, и слова вроде бромид или рецепт писались с ятем и твердым знаком. В его времени, в 21 веке, эти буквы давно исчезли, и он, увлекшись, написал по-современному. А теперь Ксения смотрела на него с любопытством. Ее губы чуть дрогнули в улыбке, явно смущенной, полной непонимания. Артем почувствовал себя школьником, пойманным на промахе. Надо было выкручиваться, и быстро. «Ксения Николаевна», — начал он, кашлянув и придав голосу уверенности, — «вы правы, мой недосмотр. Видите ли, я страдаю особой формой недуга, редкой, знаете ли, дисграфией неврологического генеза. Это когда мозг, перегруженный медицинскими выкладками и заботами о больных, иногда путает архаические графемы, вроде ятя или ера, с упрощенными формами. Синдром, так сказать, когнитивной диссоциации, описанный еще доктором Шарко, но в России малоизвестный. Прошу простить, но, думаю, в аптеке поймут и без ятя. Он говорил быстро, намеренно сыпля заумными терминами, чтобы сбить ее с толку. Ксения моргнула, ее большие детские глаза округлились, и она, явно не ожидавшая такого плотного потока ученых слов, слегка наклонила голову, будто пытаясь вникнуть. Ее улыбка стала шире, но теперь в ней было больше восхищения, чем насмешки. «Ох, Иван Павлович», — сказала она, аккуратно складывая рецепт в муфту. «Вы и вправду занятный доктор. Диссоциация, говорите? Ну, раз Шарко, то я верю». Она чуть прищурилась, ее взгляд стал игривым. «Только в следующий раз ять не забудьте, а то аптекарь меня засмеет». Артем выдохнул, чувствуя, как жар спадает с лица. Он кивнул, стараясь скрыть облегчение. «Не забуду, Ксения Николаевна», — сказал он, встав и указав на дверь. «Если мигрень не отступит, приезжайте, проверим». Девушка встала, поправляя платье, и ее улыбка стала теплее, почти кокетливой. «Спасибо, Иван Павлович», — сказала она, ее голос был мягким, но с намеком. «Я вижу, что Вера Николаевна была права, вы не только хороший доктор, но и человек душевный. Если буду в Зарном, загляну еще. Можно?» Артем почувствовал, как щеки теплеют, но кивнул, сохраняя сдержанность. «Конечно, Ксения Николаевна, если что, приезжайте». Она кивнула, надела перчатки и направилась к бричке, бросив на него последний взгляд, полный интереса. Артем проводил ее взглядом. Доктор не заметил, как за плетнем у тропинки появилась фигура. «Анна Львовна». Она остановилась, заинтересованная явно не здешней посетительницей такого уровня. Взгляд девушки, обычно теплый, был теперь холодным, как утренний иней. От нее, Конечно же, ничего не ускользнуло, ни одна деталь, ни улыбка гостьи, ни заинтересованный взгляд, задержавшийся на Иване Павловиче чуть дольше, чем нужно. Анна сжала учебник, который несла, губы превратились в тонкую едва заметную линию. Учительница шагнула к крыльцу. «Иван Павлович», — сказала она, увидев доктора на пороге. «Конечно, а где же ему еще быть? А вы заняты? Я думала, что вы свободны. Анна Львовна, я освободился. Кто эта барышня?» Она кивнула на уезжающую бричку. «Неужели новая пациентка, такая красивая, богатая? Я думала, такие к нам не заглядывают. Не их уровень». Артем повернулся, уловив ее тон, и его брови слегка поднялись. «Анна Львовна», — сказал он, — «это Ксения Николаевна, сестра Веры Николаевны. Приезжала из города, мигрени ее мучают. Я осмотрел, дал советы. Обычная пациентка». Анна кивнула, будто принимая ответ. «Анна, послушай», — начал Артем, вдруг вспомнив про Субботина. «Есть дело одно, очень важное. Вчера Субботин приходил ко мне, уже ночью. У нас разговор состоялся очень нехороший. Субботин намекал, а если говорить открыто, то угрожал, что может нам неприятности устроить. Надо быть осторожнее, Гробовский». «Иван Павлович», — перебила Анна, словно бы и не слушая, что он сейчас сказал. «Мне сейчас некогда. Уроки ждут, дети. Если Субботин что-то сказал, разберемся потом. А ты вы занимайтесь своими пациентками. Мне пора». Она развернулась и быстро пошла к школе, не оглядываясь. Артем замер, его рука, протянутая, чтобы остановить ее, повисла в воздухе. Он хотел крикнуть, объяснить, что угроза от Субботина реальна, что ее подполье, ее хорошие люди под прицелом, но слова застряли в горле. Анна исчезла за плетнем, а он остался у крыльца, чувствуя, как тревога сжимает грудь. «Женщины!» – проворчал он и пошел обратно в кабинет, громко хлопнув дверью. Глава 14. Вера Николаевна Ростовцева поблагодарила доктора лично. «Спасибо вам, Иван Павлович, за все. За Юру, за Ксению, кузину. Ну и за то, что терпели мой царатстре инсупортабле. Несносный характер. Нет-нет, не спорьте, я знаю, что говорю. Сегодня, в субботу, выписывали сразу двоих, Марьяну и Юру. Слава Богу, кризис у обоих миновал, так что эти пациенты вполне могли долечиваться на дому, так сказать, амбулаторно. Вот книжка, прощаясь, Юра вернул Майнрида. А, впрочем, мы же можем ее и сами в библиотеку завести, ну, в школу. Верно, мама? Конечно, конечно, поднимаясь со стула, заверила Ростовцева. Спрятав улыбку, Артем протянул ей листок бумаги. «Вот я тут написал, как с Юрой дальше, что ему можно, чего нельзя. Рецепт вот, вы купите в городе, в аптеке. Да и сам я буду наведываться к вам два раза в неделю. А про Юг вы подумайте, если будет к тому возможность. Вот тут уж не знаю, доктор», поправив шляпку, помещица растерянно улыбнулась. «Времена нынче, сами знаете какие. Война, ох, скорее бы уж кончилась. Скорее бы нам германца разбить». «Да уж», вздохнув, покивал Иван Палыч. «Скорее бы». Он проводил Ростовцевых до брички, еще долго стоял во дворе, махал вслед рукой. Разбрызгивая грязь, прокатила мимо почтовая тройка с двуглавым орлом на фургоне. За ней показалась обычная крестьянская телега, запряженная резвым вороным коньком. Лошадью правил кряжистый седобородый дед, смуглый, жилистый, вполне еще крепкий и чем-то похожий на цыгана. Сапоги, полосатая косоворотка под серым городским пиджаком, армяк. «А, Степан Ильич», узнав, поздоровался доктор. «Доброго денька, за внучкой приехали, и вам не хворать», дед приподнял картуз. «За ней». Лицо Степана Ильича, или, как его называли в селе, Степана из камня, нельзя было назвать приветливым. Впрочем, испокон веков Степан всегда был хмурым, о чем все деревенские хорошо знали. «Ну, доктор, сейчас заберу. Сколь должны, я ж вам уже говорил, Степан Ильич, лечение в земской больнице бесплатное», — терпеливо пояснил Иван Палыч. «Только вот держать пациентов до полного излечения мы не можем, мест мало, ждем еще раненых. Вот, проходите, а с Марьяной вашей все хорошо будет. Перелом срастется, я пригляжу, захаживать буду». «Далече захаживать-то?» — Степан Ильич хмыкнул и поднялся по ступенькам крыльца. «Особливо, коли развезет все. Ничего, как-нибудь справлюсь». Степан Ильич был местный лесник и жил в верстах в пяти от села, на хуторе Камень. Отсюда, кстати, и прозвище. Марьяна как-то обмолвилась, что камень там и вправду имелся,